кожа осыпается, как старые стены. Ветром наружу мысли с потолка утони в лужах моих, моего моря. Изолируем, вырезаем капли крови. Так модно употреблять эти слова. Изоляция сердца ржавым голосом, тупым ножом твоей любви. Не вини своих родных, здесь имя твое, здесь твои следы. И как я под одним знаком, вне понимания, вне мира, внутреннего места, заполнены ямы ненужным хламом, ненужными людьми и их поступками. Вниз, все ниже по ступеням, в глотке залитые смолой, руками за перила спотыкаемся и падаем. Поиски новых, никому незнакомых слов, наедине с тобой, половиной тебя. Развяжем веревки, как крепкая любовь, дежавю. Где я видел это во сне, и ты была со мной. Я был совершенно не похожий на тех двоих в моем теле. Море ее и море меня. Может, по-другому она — это море меня. Я просто плоть, и вместе мы море себя. Мы ждем, пока все утонут, захлебнутся вода солеными слезами. Огни поездов, заезженных до боли, раны затянуты, печальные фонари. Больше ничего, губы и лед, остатки помады. Я одурманен, я изменил, поменял все местами. Что за слово true? Я тот, кто я есть, мне плевать, под каким я жанром. А тем, кому не нравится, тот это не услышит.